Челюсти некоторых муравьев действуют наподобие электрического ножа. Для общения с сородичами муравьи издают звуки с помощью стридуляции, трения друг от друга задних членов брюшка. Эти вибрации передаются челюстям насекомых, помогая им быстрее отрезать кусочки листьев, цветков и стеблей растений, которые нужно отнести в гнездо. При сооружении геометрически идеальных шестигранных ячеек своих сотов шершни пользуются своего рода ватерпасом, крошечными кристалликами минерала ильменита, титанистого железняка. Эти кристаллы каким-то образом помогают насекомым определять углы, под которыми нужно возводить стенки и крышу ячеек. Еще сильнее впечатляет тот факт, что шершни пользуются своим ватерпасом в кромешном мраке, поскольку гнезда они сооружают по ночам. В кромешном мраке пока блуждают и ученые, пытающиеся объяснить это явление. Похоже, новокаледонский ворон, обитающий на острове Новой Каледонии в Тихом океане, единственное животное на планете, способное самостоятельно изготавливать орудия труда. Как показали научные исследования, эти птицы могут сооружать разнообразные приспособления для извлечения корма из труднодоступных мест. Так, из растительного материала они изготавливают крючковидные инструменты для извлечения личинок жуков из древесины стволов и веток деревьев. А один лабораторный новокаледонский ворон согнул в крючок проволоку, чтобы достать из трубы спрятанное в ней лакомство. Для совершенствования своих способностей вороны-интеллектуалы даже создают своего рода центры по обмену опытом. В одном из исследований зоологи обнаружили, что содержавшиеся в неволе птицы постоянно делились друг с другом своими техническими достижениями. Они сообщали сородичам, какие из созданных ими конструкций пригодны к использованию, какие не действуют, а какие нужно модифицировать, чтобы они начали работать. Во время кормежки дельфины пользуются губками. Афалины носят этих примитивных животных во рту и, по мнению ученых, выгоняют с их помощью своих жертв из расщелин подводных скал и других труднодоступных мест. Пернатые хищники разбивают крупные птичьи яйца камнями. Чтобы расколоть яйцо с толстой прочной скорлупой, обыкновенные стервятники пускаются на самые разные хитрости. Сравнительно мелкие яйца они берут в клюв и, поднявшись на большую высоту, швыряют на землю. Но если яйцо, например, страуса в клюве не помещается, птица бомбардирует его камнями с воздуха до тех пор, пока не растрескивается скорлупа. К такому же трюку прибегают австралийские черногрудые коршуны, чтобы разбить яйца эму. Зооремонт. О том, как животные обустраивают свои жилища. Обыкновенные скворцы относятся к своим жилищам весьма трепетно. Они вплетают в гнездовую подстилку листья различных растений и регулярно заменяют их свежими. Кроме того, вернувшись весной на родину, птицы устраивают генеральную уборку жилища, полностью обновляют подстилку гнезда. Некоторые летучие мыши живут в шалашах. Листоносы-строители сооружают дневные укрытия из крупных листьев тропических деревьев, подгрызая их центральные жилки, а зверьки этого же вида, живущие на одном из Панамских островов, строят сложные коммунальные вигвамы из нескольких листьев, которые служат листоносам убежищем в течение нескольких месяцев. Обитающий в Южной Америке попугай-монах или калита – единственный попугай на свете, самостоятельно сооружающий гнезда. Иногда несколько пар птиц строят гнезда вплотную друг к другу или поверх старых гнезд, в результате возникает башня, насчитывающая 15-20 этажей. Из всех насекомых наиболее причудливые постройки возводят термиты. Самая крупная из них была найдена в Австралии. Диаметр основания этой пирамиды составлял 30,5 метров, а высота 6 метров. А один из термитников, обнаруженных в Африке, можно смело назвать небоскребом. В основании его диаметр не превышал 3 метров, зато высота достигала 12,8 метра. Жилища некоторых жуков снабжены центральным отоплением. Так, во французской Гвиане обитают скарабеи, живущие в цветках растений, где ночные температуры примерно на 4 градуса по Цельсию выше, чем снаружи. Но растения предоставляют жукам кров не совсем бескорыстно. Во время кормежки пыльцой насекомые опыляют их цветки. Белоголовый орлан – национальная эмблема США. Огромные гнезда этих пернатых хищников – одни из самых массивных построек в мире птиц. Супружеские пары орланов используют гнездо в течение нескольких лет, ежегодно ремонтируя и достраивая свое жилище. Самое крупное гнездо белоголового орлана имела диаметр 2,9 метра и высоту 6 метров,